Шанс. Глава 7, часть 1. Физзи и Бокси пробирались через чащу леса. Прошло 5 дней с момента их побега и последующей встречи с Реджинальдом, богом невозможного. Прямо сейчас они блуждали без конкретной цели, ища любые признаки нежити или необычных следов, что могли бы дать им хоть какую-то информацию. Гномиха уже сменила лохмотья заключенного и была экипирована в то, что имел при себе Бокси. В правой руке она держала стальной кинжал, а в левой — маленький круглый щит, что при ее-то комплекции казались скорее коротким мечом и большим щитом. Немного великоватая кольчуга покрывала ее туловище и свисала вниз, напоминая платье. И это даже после того, как Бокси специально для нее укоротил броню. Разумеется, гном приняла мудрое решение и не спрашивала, почему кольчуга была запятнана, ибо темно-бурые пятна засохшей жидкости в районе шеи не могли быть чем-то безобидным. Ее исподние и брюки были сделаны из кучи старых синих лохмотьев, а ее ноги защищали кустарные ботинки из металлических пластин, кожи, гвоздей и проволоки. Хранилище, из которого Бокси вытаскивал различные вещи, напоминало своего рода настоящую сокровищницу для изобретателя. Она была удивлена, когда узнала о существовании такого навыка, но быстро поняла его функцию. Говорят, что высокоуровневые торговцы имели доступ к аналогичному навыку под названием «коробка предметов». Что касается того, почему же подобное умение было у мимика, то причина, скорее всего, крылась в его облике. Несмотря на, казалось бы, объективную бесполезность, он таскал при себе одежду. В результате получилось то, что получилось. Физи удалось прикрыть свой срам, что определенно было лучше, чем ходить в старом картофельном мешке с дырками. По крайней мере, ее оружие и щит выковал нормальный кузнец. Что касается того, почему же мимик дал ей только кинжал и щит, то загвоздка крылась в ее статусе. Главная информация. Имя. Корни Физлспроккет. Раса гном. Пол женский. Возраст 22 года. Гильдия Объединение ремесленников Эроссы. ХП 485 из 485. Восстановление 0,8 единиц в секунду. МП 560 из 560. Восстановление 1,5 единицы в секунду. Характеристики. Сила 65. Сноровка 172. Ловкость 20. Выносливость 84. Интеллект 112. Мудрость 158. Восприятие 141. Вера 12. Удача 7. Профессии. Артлайт-изобретатель 56 уровень. Прогресс 38%. Паладин 13 уровень. Прогресс 85%. Список навыков. Понимание заводного механизма. Уровень 10. Прогресс умения максимальный. Обращение со взрывчаткой. Уровень 6. Прогресс умения 86%. Деконструкция. Уровень 7. Прогресс умения 33%. Оптическая экспертиза. Уровень 4. Прогресс умения 76%. Физика. Уровень 7. Прогресс умения 4%. Компонентная ковка. Уровень 6. Прогресс умения 63%. Счетчик. Уровень 5. Прогресс умения 22%. Модернизация. Уровень 4. Прогресс умения 65%. Электрическая экспертиза. Уровень 2. Прогресс умения 32%. Чемпион хаоса. Уровень 3. Прогресс умения 92%. Прочность. Уровень 5. Прогресс умения 23%. Сила веры. Уровень 2. Прогресс умения 74%. Наставник. Уровень 2. Прогресс умения 43%. Владение кинжалом. Уровень 4. Прогресс умения 15%. Владение щитом. Уровень 3. Прогресс умения 62%. Как она уже и сама говорила, ее профессия изобретателя оставила большинство ее физических атрибутов совершенно неразвитыми. Ее максимальное ХП на момент получения профессии паладина было всего 197 единиц. Неудивительно, что несмотря на 60-й уровень, ее отец и ее брат так легко умерли. Положительный момент заключался в том, что ее атрибут сноровки был на приемлемом уровне, поэтому оружие типа кинжала было оптимальным. По крайней мере, на данный момент. Вероятно, она сменит его на нечто более подходящее, вроде меча или булавы, но пока и этого достаточно. Что касается владения щитом, Мимик должен был убедиться, что она случайно не сыграет в ящик на ровном месте. И это было бы очень смешно, если не было бы так грустно. Это умение помогало развивать ее мизерные статы силы и выносливости, в которых она ой как нуждалась, тем самым увеличивая катастрофически низкое количество ХП. По крайней мере, приобретение этих навыков оказалось легким, поскольку заряженная энтузиазмом парочка начала спарринг сразу после их встречи с богом удачи. Ну, спарринг, возможно, не совсем правильное слово. Было бы лучше сказать, что на некоторое время Мимик добровольно стал мешком для избиения. Сначала гном была немного настороженной, но вскоре она втянулась, и ей очень даже понравилось колоть кинжалом монстра. Это позволило ей повысить владение кинжалом чуть выше 2-го уровня. Но после определенного момента навык просто не желал развиваться дальше. Тем не менее, по мнению Бокси, даже это было многообещающим началом. Владение щитом она просто практиковала, блокируя удары мимика. Бокси пришлось сдерживаться, чтобы случайно не убить ученика. Это было довольно-таки сложно, учитывая вбитые до мозга костей привычки монстра. В его словаре априори отсутствовали понятия сдержанности, как таковое. Но, по крайней мере, теперь он узнал о регулировании своей силы, поэтому он также выиграл от тренировки. И снова, подобно навыку владения кинжалом, данное умение также отказывалось расти дальше. Все сходилось к тому, что существовал некий предел тому, как много можно подчерпнуть опыта от одной и той же цели. Поэтому фактический бой был необходим, чтобы навыки развивались и дальше. Это было, мягко говоря, непросто. Ведь гномихе пришлось бы в сражении рисковать жизнью, да и монстров в этой части леса нельзя назвать слабыми. Хриплый козлиный крик раздался возле Бокси и Физзи, прервав их бесцельное блуждание. «О нет, только не снова!» — побледнела гномиха. Этот вопль означал две вещи. Во-первых, они скоро подвергнутся нападению, и во-вторых, гном на время будет помещена в безопасное место. Другими словами, Мимик быстро обернул ее своим языком и отправил сконфуженную коротышку в хранилище. Раздался еще один вопль, заметно отличавшийся от первого по тональности. За ним последовали еще два, чуть позже. 4 человекоподобные фигуры вскочили со всех сторон, окружив паукоподобного сундука. У этих монстров была рогатая голова и нижняя часть барана или козы, вперемешку с человеческим торсом и руками. Все их тела были покрыты густым коричневым мехом, и большая часть их массы тела концентрировалась в их мощных нижних конечностях. Их глубокие желтые глаза со зрачками, как у козла, создавали странное чувство сходства между ними. А еще не менее угрожающими выглядели их самодельные костяные копья. Эти монстры были известны как сатиры, иногда называемые полулюдьми-полукозлами. Они всегда двигались группами от 3 до 6 особей и беспощадно атаковали всякого встречного. Но иногда, если есть необходимость, они сражались и убивали даже друг друга. Наиболее распространенным поводом в таких случаях было право на размножение. Довольно жестко для кучи травоядных. Что касается их уровня, основываясь на их ХП и того, сколько XP они давали при убийстве, Бокси догадался, что они находятся где-то в диапазоне от 40 до 45, и его оценку можно назвать вполне точной. Тот, у кого была самая длинная борода, издал короткий вопль, и все 4 сатира сразу же прыгнули на монстра, явно намереваясь проделать в нем несколько лишних отверстий. Это была их обычная охотничья схема, которая обычно приводила к победе. Простая и эффективная тактика, как и ожидалось от доминирующего вида в этом регионе. Однако, вряд ли их противника можно назвать обычным. Вместо того, чтобы взять и принять на себя их совместную атаку, Бокси решил сам прыгнуть навстречу врагу. Прямо на того, который показался ему главным. Кажется, что сатир ожидал этого и быстро скорректировал направление своего копья. Козломордый и сундук столкнулись в воздухе, и мимика насквозь пробила его оружием. «Вы получили глубокую рану. ХП минус 326. Ваша плоть была сшита. ХП плюс 140». Игнорируя рану, которая через несколько секунд просто исчезнет, покрытые сталью зубы мимика глубоко впились в плечи сатира и в верхнюю часть торса, заглотив того почти наполовину. Два монстра упали на землю, каждый борясь за свою собственную жизнь. Остальные трое козлоподобных приближались и пытались нанести удар по врагу, но были вынуждены отступить, дабы не принять кислотный душ. Они могли только в ужасе наблюдать за тем, как руки и ноги их лидера хаотично дрыгались, пытаясь воспротивиться безжалостному пережевыванию его тела со стороны Бокси. Раздался звук сминаемой плоти и последующий скрежет металла о металл. Острые стальные зубы мимика полностью закрылись, отделив голову сатира от остальной части его торса. «Уровень повышен. Поздравляем! Теперь вы мимик 43 уровня. Все атрибуты плюс 2». Теперь, когда о лидере уже позаботились, остальная часть группы заметно нервничала. Душ из кислоты тоже не способствовал повышению их морального духа. Они не убегали, но и подойти к мимику не решались. Поэтому он предпочел сделать выбор вместо них. Эти четверо уже открыли свой персональный сундучок боли, и они получат то, зачем пришли. Он выпустил гортанный, полушипящий рев, чтобы выиграть немного времени, за которое успел достать для боя два мифриловых кинжала и стальной меч. Второму сатиру отрубили руки и быстро пронзили сердце. Третьему в колено полетело копье, совсем недавно принадлежавшее его соратнику, заставив того упасть от внезапной боли. Затем Бокси вскочил к нему и быстро нанес несколько глубоких ран по другой ноге, приумножая его травмы. Затем он безжалостно пригвоздил свою жертву к земле, пробив мечом живот раненого существа. Сатир трепыхался и издавал панические звуки, но не мог набрать в себе сил, чтобы изменить свое положение. Последний уже обернулся и собрался бежать, чтобы не повторить судьбу своих друзей. Но мимик, казалось, только этого и ждал. Он бросил огромную глыбу, которая попала точно в верхнюю часть головы сатира, заставив последнего упасть лицом вниз и поцеловать землю. Затем Бокси прыгнул ему на спину и схватил монстра за руки и ноги, лишив существо последней надежды. Потребовалось менее 30 секунд, чтобы полностью уничтожить эту неудачную засаду. Два сатира лежали мертвыми. Один сильно кровоточил, потому как в буквальном смысле был прибитым к земле, а последнего прижимал с собой Бокси. Подумав, что все прошло достаточно хорошо, сундук открыл свою пасть и выплюнул Физзи из хранилища. Гном с глухим звуком упала на землю прямо перед ним. Она тяжело дышала, отчаянно борясь с давлением в груди. Карманное пространство мимика было ужасным, особенно для страдающих приступами клаустрофобии. Совершенно лишенная света, практически без гравитации и, что хуже всего, без циркуляции воздуха. Бокси приходилось специально заполнять его свежим воздухом каждый раз, когда он бросал туда гнома. Естественно, для защиты. А иначе она бы попросту задохнулась. Но даже таким образом у нее было достаточно воздуха только на несколько минут. «Ме-ме-ме!» Звуки от пригвожденного к земле сатира привлекли внимание Физзи. Она посмотрела на плененного монстра с трудным выражением лица, потому что она знала, что последует дальше. И действительно, как и раньше, на поверхности ящика появилась голова лысой остроухой женщины и заговорила с ней приказывающим тоном. «Убей!» Гном поднялась с земли и осторожно подошла к двум монстрам. Эта картина уже была ей знакома. Она прекрасно знала, что он скажет, но это знание не делало ситуацию легче. В некотором смысле, это была своего рода прелюдия акту жестокости. Она прищурилась, схватила кинжал обеими руками и с криком опустила его на шею сатира. «Вы нанесли мелкую рану. ХП минус 86». Однако лезвие не нанесло много повреждений. Достаточно для того, чтобы козлоподобный монстр плакал от боли и пытался сопротивляться, но мимик полностью обездвижил его. Физзи замахнулась оружием и снова ударила монстра. Еще и еще. Снова и снова. Черная кровь хлынула из ран монстра и свободно стекала по земле. Сатир отчаянно вопил и плакал, когда неумелый паладин продолжала причинять ему боль. Впрочем, она же это не нарочно. Добрая гномиха полностью поняла преследуемые Бокси причины, но она по-прежнему хотела, по крайней мере, не причинять лишних страданий. Однако ее слабое тело едва ли могло воплотить эту миссию. Потребовалось почти 2 минуты, прежде чем монстр окончательно умер. Уровень повышен. Поздравляем, теперь вы паладин 4-го уровня. Сила +2, выносливость +2, интеллект +2. Палач по принуждению тяжело дышала, не решаясь оторвать свой ошеломленный взгляд от безжизненных глаз монстра. Мимик поднялся с тела сатира и направился за его все еще искалеченным другом. Он обернул торчащий из сатира меч щупальцами и потащил его по земле, игнорируя отчаянные крики боли. Это бедное существо было вынуждено смотреть, как его сородичи были замучены до смерти, и оно явно понимало, что его постигнет та же участь. Осознавая все четко и ясно, он начал из последних сил хвататься за землю, пытаясь хоть как-то повлиять на происходящее. Но все его потуги оказались бесполезными. Точно так же, как его мертвый сородич, он предстал перед гномихой. «Убей!